Христианские постановления. Дорогие радиослушатели, мы опять продолжаем наше изучение христианского постановления «Таинство водного крещения». Рассматривая доктринальное значение водного крещения, мы указали, что для правильного разумения значения водного крещения нам нужно посмотреть, что произошло в день Пятидесятницы, затем осторожно определить крещение Духом Святым и тогда начать изучать места, которые говорят о водном крещении, особенно в посланиях апостола Павла. Внешнее проявление, как звук сильного ветра, огненные языки и разговор на разных языках, привлекает наше внимание и отвлекает от важного смысла или значения Пятидесятницы. Важность Пятидесятницы трехкратная. Во-первых, Пятидесятница для учеников отметила принятие новой силы, когда они были исполнены Духом Святым. Во-вторых, она отметила начало нового служения Духа Святого. В-третьих, Пятидесятница положила начало веку Церкви. В день Пятидесятницы исполнилось предсказанное Иоанном Крестителем и обещанное воскресшим Христом крещение Святым Духом. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам это так объясняет. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, все напоены одним духом». 12 глава, 13 стих. Крещение духом, через которое мы становимся членами церкви, не нужно смешивать с трудом объединения нас со Христом Иисусом. Крещение Духом Святым не является крещением во Христа, но в тело Его, Церковь. Поэтому очень важно, чтобы мы различали между отождествлением со Христом, которое дает нам в результате спасения, и крещением Духом Святым, которое делает нас членами тела Христова. Великое полномочие Христа, записанное в Евангелии от Матфея, 28 главе, с 19 по 20 стих, может быть понято только тогда, когда мы видим апостолов как представителей обоих, церкви и искупленного Израиля. Апостол Павел ясно заявляет в послании к Ефесянам 2 главе 20 стихе, что церковь построена на основании апостолов и новозаветных пророков. И Господь Иисус Христос сказал им, что в грядущем Царстве Божием мы будем иметь специальные места в отношении к Израилю. В Евангелии от Матфея, 19 главе, 28 стихе мы читаем. Иисус сказал им, «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, в паке бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых». Кроме того, Евангелист Лука говорит нам, что на протяжении 40 дней между воскресением Господа и вознесением Его Он говорил с ними относительно Царствия Божия, Деяния апостолов, 1 глава, 3 стих. Наш Господь начертал определенную программу действий, которую Его ученики должны были следовать во время промежуточного периода до Его возвращения, чтобы учредить Царство. Он наставлял их начать с Иерусалима, чтобы проповедовать великие факты Его смерти и воскресения вместе с их значением, убеждая людей каяться и крестить тех, кто поверует. Послушанию Господу Иисусу Христу апостолы начали их служение в Иерусалиме, подчеркивая покаяние иудеям и постепенно распространяя их служение, чтобы включить язычников, крестя верующих иудеев и язычников. Это они совершили как члены тела Христова, в которой они были крещены в день Пятидесятницы. Содержание великого полномочия Христова, однако, не ограничено только для настоящего века Церкви. Ученики также стояли пред Господом как вестники к израильскому народу. Во время периода Великой Скорби те иудеи, которые обратятся к Иисусу Христу, пойдут проповедовать ту же самую весть, которую Иисус Христос дал Своим апостолам в разных полномочиях. В эти грядущие дни страшного преследования, обещания сие с вами во все дни до скончания века, были источником силы христиан во всем веке Церкви и будут иметь особенное значение для верующих, живущих в атмосфере, совершенно враждебной Евангелию. Спасенные израильтяне, исполняя это полномочие Иисуса Христа, несомненно будут видеть восстановление чудес и знамений, подобных тем, которые сопровождали апостолов во время раннего периода, описанного в книге «Деяний святых апостолов». Кроме того, во время этих годов будут инструкции относительно грядущего Царства Божия, и они будут крестить верующих во имя Триединого Бога в послушании повелению Христа. Водное крещение никогда не было и никогда не будет постановлением или таинством, обеспечивающим отпущение грехов. Оно является свидетельством веры в Иисуса Христа. В ранней церкви не было спора относительно того, кто должен креститься или как крещение должно совершаться. Когда человек уверовал, он немедленно был крещен в воде. Иногда смотрят на Евангелие от Марка 16 главу 16 стих, как на представляющее проблему для тех, которые не верят, что крещение имеет какую-нибудь спасительную силу. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Будем помнить, что крещение по Писанию является первым шагом послушания после того, как человек принял Иисуса Христа. Крещение было внешним свидетельством внутреннего факта веры. Поэтому веровать и креститься шло рука об руку, ибо всякий предполагал, что тот, кто поверовал, также будет креститься. Евангелие от Марка, 16 глава, 16 стих, не означает тогда, что Иисус Христос и апостолы имели в виду, что крещение имело какое-нибудь дело с приобретением спасения. Фактически Иисус Христос дал уверенность, чтобы мы поняли так, ибо во второй половине 16 стиха 16 главы от Марка единственным основанием для осуждения является не желание верить, а не желание креститься. Этот стих никак не противоречит ясному учению Нового Завета, что спасение по благодати через веру без никакого дополнения. Часто неправильно понимается ссылка на крещение, записанная в первом послании Петра, 3 главе с 20 по 21 стих. «Некогда непокорным, ожидавшему их Божие долготерпение во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды, так из нас ныне подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». Внимательное расследование этого места указывает, что апостол Петр не противоречит вероучению, что спасение только через веру и что крещение не является средством для очищения от греха. Ссылаясь на факт, что во время великого потопа во дни Ноя все погибли, за исключением 8 душ, которые были в ковчеге, апостол Петр делает эту ссылку на крещение. Ной со всей своей семьей были в ковчеге, прообразе Христа, и поэтому воды суда, которые уничтожили мир, стали промежуточным средством их спасения в том, что они подняли ковчег над потопом. Крещение является подобным образом тех вод суда, которые пришли на землю во время Ноя. Воды крещения говорят о смерти и суде, как они указывают назад на Иисуса Христа, наш ковчег, который прошел через суд греха на кресте и был впоследствии воскрешен Богом из мертвых. Таким образом, наше крещение представляет великий факт нашего искупления через Иисуса Христа. Те, которые думают, что эта мысль означает, что крещение спасает от наших грехов, должны, если они последовательны, заявить, что воды потопа, не ковчег, спасли Ноя и его семью. Воды потопа были разрушительными для всех, кроме тех, которые были в ковчеге. Таким образом, гнев Бога против греха, воды суда, через которые прошел Иисус на Голгофе, причиняют вечную скорбь всем, кто не находится в нем. Крещение является свидетельством и имеет отношение к Господу Иисусу Христу и Его труду на Голгофе. Апостол Петр это называет обещанием Богу, которое исходит из доброй совести. Верующий обладает чистой совестью потому, что Иисус Христос совершил на Голгофе. Пожалуйста, еще раз желали бы, чтобы вы заметили, апостол Петр не говорил о внешнем очищении тела или омовении, он говорил о том, что действительно необходимо внутреннем духовном очищении, которое переживают лишь те, которые приняли прощение Христова. Крещение не очищает от греха. Оно является символическим о внутреннем очищении, которое уже произошло. Итак, дорогой радиослушатель, вы или во Христе, или вы являетесь осужденным грешником под гневом Божиим. Апостол Иоанн в своем Евангелии в 3 главе 18 стихе сказал: «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Поверуйте в Иисуса Христа, и вы будете спасены. Аминь.